138. Март 6. «Идет князь мира сего и не имеет во мне ничего». Так может сказать только дух, победивший себя, и тем победивший мир. Но как быть, если имеет, если изжито не все, если волны внешних воздействий вызывают из глубин прошлого ряд созвучных реакций? Как быть тогда? Подпасть под их влияние значит зачеркнуть все достижения, значит свести на нет результаты длительной борьбы, значит возвратиться вспять к той точке, откуда начался путь, значит начинать все сначала. Ведь так можно перечеркнуть всю спираль воплощения и вызвать необходимость повторных испытаний, но уже в более трудных условиях. Как быть с теми мыслеобразами, которые когда-то были созданы в прошлом и казались столь привлекательными, и сила воздействия которых на сознание оказывается еще не изжитой? Нужно помнить, что подобное явление – лишь слабый прообраз того, что называется встречей со стражами порога, когда объективированные образы ранее допущенных мыслей встают перед человеком в виде ярких, живых и сильных мыслеобразов и захватывают сознание, если оно не в состоянии противиться им и преодолеть их воздействие. Если не преодолеть их теперь и не отбросить решительным, мощным усилием воли, то есть не победить, то как же победить их там, где все будет усилено и обострено, и где они станут объективной реальностью, явно видимой глазу во всей своей кажущейся привлекательности и жизненности? Об этом следует крепко подумать, и, приняв в отношении их окончательное решение, никогда уже более не поддаваться их обманчивой привлекательности и не входить с ними в сочетание. Удовлетворения от контакта с ними не будет. Наоборот, они еще более усилят желание и вовлекут дух в орбиту своего притяжения, влекущего породителя своего в бездну. Над каждую мыслью шипы и колючки, и яд, отравляющий все существо человека. Именно надо понять всю ложную и обманчивую природу подобных мыслей, чтобы безжалостно и сурово отбросить их навсегда, на все будущее время, как на земле, так и в мире надземном. Никакие компромиссы, никакие слабости в этом отношении недопустимы. Решаются судьба человека и все будущее его.